Что вреднее, кальян или сигареты? Кальян используется для курения табака только последние 100 лет. Это приспособление появилось в Древней Индии. Табака там не было. Жители Индии с его помощью употребляли каннабиноидные наркотики. В период колонизации кальян попал в Англию, а затем распространился по всему миру. Курить кальян в России стало модно. Еще лет 10 назад для нашей страны это было нетипично. Сейчас я отмечаю тотальное увлечение. Появилось очень много кальянных. Раскурить прибор посетителям предлагают в кафе и ресторанах. Люди покупают приспособление для домашнего использования и берут его с собой везде. На пляж, на дачу, на природу, во двор и на балкон. Самое страшное, что кальян доступен для подростков. Если сигареты им никто не продаст, приходится придумывать уловки, то для использования курительного приспособления нет никаких препятствий. В одной из кальянных Москвы оперативники в ходе рейда задержали 70 несовершеннолетних посетителей. Дети могли заказать кальян, спиртное и шарики с веселящим газом. Сформировалась целая кальянная культура. Раскуривание прибора – целый ритуал, церемония. Людям внушается, что это здорово, это хорошая релаксация, древняя восточная традиция. Предлагают попробовать приятные ароматы на молоке или на вине. Вместо колбы можно даже использовать грейпфрут или апельсин. Кальянщик, словно бармен, сделает смесь из нескольких добавок и позаботится о том, чтобы не оставалось неприятного першения. Это еще больше способствует тому, что люди быстро втягиваются. Важно! Без вредных психоактивных веществ не бывает. Люди живут в иллюзии, что кальян – безопасная альтернатива сигаретам. На самом деле это не так. В организм поступает большая доза токсичных веществ. Как и в случае с электронными сигаретами, с кальяном человек может сидеть часами. За счет этого за один сеанс с прибором в организм попадает количество токсинов, гораздо большее, чем при выкуривании сигареты. Вода в кальяне не очищает дым, максимум на 15%. Все остальные продукты горения попадают в организм. Формируется зависимость, ведь в кальянной смеси тоже содержится никотин. Существуют наркотики для ингаляционного употребления. И никогда нельзя сказать, остановится ли человек на никотиновой зависимости или пойдет дальше и будет курить спайсы и каннабиноиды. К нам в клинику поступают подростки со следами употребления ингаляционных наркотиков. Я спрашиваю у родителей, курит ли ребенок. Отвечают, что нет. Потом оказывается, что он регулярно посещает кальянную, но родители это курением не считают. Неважно, как вы получаете никотин. Посредством кальяна, сигарет, айкосов, вайпов. Рассасываете за губой или занюхиваете из табакерки. Это все детали. Зависимость формируется в любом случае. Важно. Курение кальяна опасно для здоровья. Если человек раз в год ходит в кальянную, я еще могу сказать, что в этом случае вред меньше, чем от сигарет. Но если он раскуривает прибор регулярно, это чревато опасными последствиями, такими же, как при употреблении сигарет. Кроме того, в шлангах кальянов даже после промывки сохраняются микробы, поэтому ко всему прочему примешивается еще и риск отравления. Здоровые альтернативы кальяну и сигаретам существуют. Это спорт, туризм, прогулки, походы в кино и другие занятия, которые развивают вас физически и интеллектуально и повышают уровень серотонина и дофамина в организме. Посмотрите, какая чудесная стоит погода, как классно на солнышке, столько замечательных альтернатив. Зачем собираться в душных кальянных и травить себя дымом?